Ночь на 21 августа. Тепло 72 градуса. Сильный дождь посреди ночи. С вечера боль в чаше, но непродолжительная. Воздействие лучей владыки. Все вибрирует. Краткое действие на сердце вначале вызвало тоску, но скоро прошло, и воздействие перешло на центр кундалини и на центры в животе. Ощутимое воздействие продолжалось очень долго, может быть, часа три. Ослабело при дожде. Слышала, но не записывала. Заснула около 6 часов утра. Посреди ночи также было сотрясение постели, похожее на отзвук отдаленного взрыва или землетрясения. На днях видела много красных искр. Также вижу много желтых, предупреждающих об осторожности. День. 86 градусов. Дождя нет, но душно. Легкое напряжение в чаше и спине. Вечер. Беседа у кресла владыки. Мы говорим «дуга сознания», ибо полным кругом называем сознание Архата. Но явлена еще большая ступень сознания. На той ступени Архат не один. Тогда мы называем круг утвержденно полным. Космический магнит — наша сокровенная мощь. Величие этой силы необъятно. Если бы дух явил понимание, то бесстрашие наполнило бы все сердца, и радость прозвучала бы в сферах. Архат идет, неся силу космического магнита в сердце. Творит космос, творит красоту бытия. С башни посылал лучи. Явление устремления — я могу назвать космическим магнитом. Самый великий путь. Магнит растет в напряжении близостью времени, незабываемое время. Нашему фуяме мы даем нашу мощь.